Дело номер два. О вдовицах и девицах. Ерундовина. Мишка в сердцах скомкал последний номер ведомостей и отшвырнул на край стола. Дешевый листок. Лубочные картинки. Олимпиада в газету заглянула мельком и продолжила заваривать чай, дорогой, цветочный, который утром с курьером доставили из столицы. Статью, которая так возмутила Мишку, она уже видела. Правды в ней было немного, но и вреда от вранья тоже немного. Чуть принизили заслуги полиции, что Мишку и разозлило. Пару оскорбительных слов сказали о столичном хлыще лихо. Присочинили особенно романтичную историю о Сусанне Леснецкой и ее несчастной любви. Мавок прибавили, Стаса Дикого. Одного из убитых в начале статьи выставили полным мерзавцем, убийцей собутыльников в длинной версте, а в конце — несчастным страдальцем. Саму Олимпиаду помянули вскользь, но тоже в обидном ключе, но это едва ли было хуже тех взглядов, что последние 4 дня метала через забор мать. «Да я этого Евграф Поликарпыча знал еще в те годы, когда он был Егорка, Петров сын, и арифметику у меня списывал», — продолжал горячиться Мишка, без работы себя ведущий, как застоявшийся в стойле боевой конь. «Да и что за фамилия такая? Берюч? Это кто вообще?» «Царский глашатый». Лихо повесил шляпу на вешалку, прошел через кабинет и сел к окну. «А в некоторых вологодских деревнях так еще крик называют. Большой, я погляжу, народник этот ваш, Евграф Поликарпыч». «Ну так ведь врет!» — возмутился Мишка. «Вот в царские времена его бы во строк сволокли!» Лихо взял из рук Олимпиады чашку, принюхался и удовлетворенно кивнул. Посмотрел на Мишку и улыбнулся иронически. «В царские времена с вас бы, Михаил Потапыч, шкуру содрали, поскольку оборотень вы вольный». Вольный оборотень. В традиционных крестьянских поверьях колдун или ведьма при помощи определенных ритуалов, оборачивающиеся различными животными. Одним из самых распространенных было перепрыгивание воткнутого в пенек или землю ножа. Такие оборотни, как правило, не были враждебны к людям и опасны были только для тех, кто попытается украсть их магический, оборотнический предмет. «А сестру вашу? В кого вы там имели обыкновение оборачиваться, Олимпиада Потапна?» «В зайчика», — Олимпиада покраснела. «А зайчика бы оставили без хвостика», — хмыкнул Лихо. «Полно вам, Михаил Потапыч. А строк, скажете тоже. Ну, сочиняет человек, скучно ему, вот и сочиняет». «А пускай бы он сочинял», — Мишка пожал плечами, — «романы всякие». «До романов, Михаил Потапыч, дорасти надо». Лихо с тоской посмотрел на папки, громоздящиеся на краю стола. «Что там с письмоводителем Богуславским?» «Ищем, Нестор Нимыч», — отрапортовал Мишка. «Пока как в воду канул». Один повесился, второй в воду канул. Лихо побарабанил раздраженно по подлокотнику. «Тенденция, однако. Еще что-то новое есть для меня?» «Нет, Нестор Нимыч», — качнул головой Мишка. «Пока все тихо. Да выяснили, что у гор стряслось. Вы, помнится, спрашивали». Лихо кивнул. «Егоров, бывший наш городовой, застрелился. Его за пьянство уволили, потом он еще проигрался и застрелился, оставил вдову с 3 детьми без копейки. Мы ей сбросились понемногу, еще решили дом подновить немного. Свои все-таки». Лихо вытащил из кармана портмоне, достал ассигнацию в 3 рубля и протянул Мишке. «Добавьте от меня». Взгляд его снова метнулся к папкам. Это откровенное нежелание Лихо, насколько можно видеть деятельного, заниматься делами рутинными, Олимпиаду забавляло. Ему бы погоня, сражение, загадочное преступление, а не поножовщину разбирать. По статусу, впрочем, ему не положено было каждое дело самому расследовать. Штерн, сколько Олимпиада помнила, в самые тривиальные дела даже не заглядывал, а некоторые отчеты подписывал не глядя. Раздавал же он указания, кажется, наугад. Лихо отчего-то во все требовалось вникнуть. Может быть, искал, нет ли где следа дел страшных, имеющих касательство до Священного Синода? А может, просто слишком велико было в Несторе Нимыче чувство ответственности. Взял же он к себе на службу Олимпиаду. И едва ли только для того, чтобы каждый день пить хорошо заваренный чай. «Ваше превосходительство!» Дежурный заглянул в кабинет. «Мертвецы у нас, ваше превосходительство!» «Где?» Лихо поднялся, отставляя в сторону недопитый чай. «В слободке, ваше превосходительство! Молодые девицы! 4 штуки!» Лихо кивнул каким-то своим мыслям, шляпу надел и указал Мишке на дверь. «Если вдруг телеграммы будут из Москвы или Петербурга, пошлите за мной, Олимпиада Потапна». «Я могла бы, Нестор Нимыч, для вас отчеты просмотреть», — робко предложила Олимпиада. «Разобрать их». Лихо снова посмотрел на папки и кивнул. «Воля ваша. Идемте, Михаил Потапыч». Олимпиада проводила их взглядом, потом еще в окно выглянула. Улица с тех пор, как сирень вырубили, казалась пустой и голой. Убедилась, что Лихо с Мишкой благополучно отбыли, и после села к столу. На место Лихо она сесть не решилась, и потому заняла стул рядом. Подвинув к себе стопку папок, Олимпиада раскрыла первую. В Слободке издавна селились главным образом ткачи. Со временем здесь появились и галантерейные мастерские, и большое ситцевое торжище, и портные поселились. Одно время, как рассказывал воодушевленно Мишка, в Слободку пытались пробраться и кожевники с обувщиками. Но им был дан отворот-поворот. Места были тихие, приятные для глаз. Сразу за старой городской стеной, оставленной больше ради красоты, начинались льняные поля, пока еще весьма невзрачные. Чуть поодаль на пригорке, слишком покатым и низком, чтобы именоваться, как его западные собратья, горой, стояла старенькая белокаменная церковка. На колокольне суетился крошечный, если с земли глядеть, звонарь, и тяжелый сумрачный звон плыл над землей. «Всю округу переполошат», — поморщился Лихо. «Так все уже знают», — пожал плечами Мишка. «В Слободке друг друга все знают, Нестор Нимыч. Общество очень дружное. Некоторые семьи тут поселились еще когда город только основывали». Насчет дружности Лихо мог бы поспорить. Возле дома, к которому их подвезли, была безобразная драка. Человек 6 уже и не разобрать, кто кого бьет. Но дрались явно люди обоего полу. Визгливо кричали женщины, кто-то подвывал, вторя колоколу, звучала монотонная молитва, городовой благоразумно не вмешивался. «Что здесь творится?» Лихо лишь немного повысил голос, но его услышали. «Душегубы!» — завопила одна из женщин. «Кровопийцы! Деточку нашу! Малютку нашу!» Лихо раздвинул напирающих на него обитателей слободки тростью и кивнул городовому. «Что здесь?» «Пройдемте в дом, ваше превосходительство!» Городовой опасливо покосился на готовых вновь ринуться в драку слобожан. «Сами все увидите!» «Если вы немедленно не успокоитесь, вас арестуют», — сказал Лихо обступающим его людям. «Михаил Потапыч, возьмите свидетельские показания». Пройдя через толпу перед ним расступающуюся, Лихо шагнул в дом. Здесь пахло кровью. «В дальней светелке», — шепотом сказал городовой. Лихо кивнул, прошел коридором, отмечая про себя, что дом добротный, зажиточный, везде чисто прибрано и пахнуть должно цветами и хлебом, а не кровью. В дальней светелке царил настоящий хаос, подлинный кошмар, который заставил городового, бывалого мужчину, выскочить за дверь, зажимая рот. Лихо переступил порог и аккуратно обошел лужу крови. 4 девицы, все в вышитых сорочках, неподпоясанные, простоволосые, в руках у них кудели. Затеяли по старинке посиделки за прялками. Прялки тоже имелись, как на подбор. 2 каргопольских, все в цветах, северодвинская с конем, маленькая тверская с точёным стояком и даже навёхонькая немецкая самопрялка, смотрящаяся тут странно, числом 5, а тело 4. «А, вы уже здесь, Нестор Нимыч». Доктор Эйдлин аккуратно перешагнул лужу крови и подсокал языком. «Жуть какая. Но с причиной смерти зато все более-менее ясно. Головы им, бедняжкам, разбили чем-то тяжелым». «Подробности когда будут?» — хмуро спросил Лихо, продолжая рассматривать прялки. На изуродованные тела девиц смотреть ему было неприятно. «Работы тут много, так что к завтрашнему дню». Лихо кивнул и вышел. Дерущихся разняли, развели в разные стороны двора и усадили на лавки. В присутствии начальника сыска, его главного помощника и полдюжины городовых снова лезть в драку они не спешили и только прожигали друг в друге взглядом дыры. Ненависть, повисшая в воздухе, заставила Лихо поднести руку к горлу. «Вот ведь!» «Что произошло тут, Михаил Потапыч?» Мишка зашуршал страницами блокнота. «Дом принадлежит семье Семеновых. Вон они!» Мишка указал на бледную чету средних лет. Именно к ним была обращена большая часть ненависти. «Посиделки у них были ночью. Дочка с подружками устроили. Пряли, гадали, что там еще девицы делают?» «Гадали? В начале июня?» «Да кто их девиц разберет?» — пожал плечами Мишка. «И потом вот матушка моя чуть ли не каждый день гадает». «Матушка ваша ведьма, Михаил Потапыч, а Семеновы православные. Так произошло-то что?» «Неизвестно», — покачал головой Мишка. «Семеновы в отъезде были, стариков своих навещали. Они в селе живут, в верстах в 20 от города. А когда утром вернулись, весь ужас и застали». «Остальные?» «Ивановы, Ткачевы, Синицкие и Посмель». Мишка на мгновение сверился с блокнотом. «Простите, Посмель. Их дочери были на посиделках. И все они утверждают, будто бы девица Семенова подружек убила, а сама бежала». «Девица Семенова, значит?» Лихо оглянулся на дверь. «Надо бы увезти отсюда родителей, чтобы не помешали вынести тела». «А лет ей сколько, этой Семеновой?» «Полные 16. 17 осенью будет». 16-летняя девица убила 4 своих подруг?» — уточнил Лихо. «Ходят слухи!» Мишка глазами указал на разъяренную дородную блондинку, которая глядела на Семеновых особенно свирепо. «Что Семенова не такая уж и девица. Есть у нее полюбовник, и он настоящий разбойник». «Слухи, значит, ходят. Вот что, Михаил Потапыч, вы всех по домам разведите и каждого допросите отдельно. Говорить о том, бежала ли Семенова или мертва сама, мне кажется, рано. Семеновых самих в отделение отправьте. Там я с ними поговорю. А слухи... Слухи, пожалуй, соберите и отдельно запишите. Не повредит». Сам Лихо обошел дом, изучая обстановку и окрестности. Двор Семеновых был на улице последний. Сразу за ним — полуразрушенная стена, а дальше — льняные поля. Ближайший дом стоял заброшенный, храня следы пожара. Двор зарос лебедой. Чуть поодаль — церковь и погост. Окна комнаты, в которой устроены были посиделки, как раз на погосты выходят, так что единственные свидетели — покойнички. Лихо на всякий случай прошел по кладбищу, но место было тихое, святое. Мертвецы лежали тихо, ожидая второго пришествия. Не шалили, из могил не выходили и, конечно, ничего не видели. «Жуть-то какая, прости Господь!» Лихо обернулся и посмотрел на священника, тощего, с жиденькой козлиной бородкой. В противовес отцу Ионе, которому после завершения дела с упырем Лихо зашел с подарком, упаковкой отличного китайского чая, этот поп был существо пренеприятное. Лихо людей чувствовал, ошибался редко и знал, что видит перед собой мелкого безбожника, лишь прикрывающегося благостью. Из церковной кружки ворует, щупает прихожанок, вымогательствует. Донести бы на него куда следует. Да только люди наверняка к нему привыкли и только недовольны будут, если этакое ничтожество прогонят. И все же Лихо решил попозже намекнуть отцу Ионе. Начальник уголовного сыска Нестор Нимыч. «Отец Апанасий», — священник закивал, тряся жидкой своей бороденкой. «Об вас мы наслышаны?» «Дорожайший Нестор Нимыч, очень даже наслышаны. В газете о подвигах ваших читаем. Да и шутка ли самого Синода член среди нас проживает, пусть и временно?» «Вы в последнее время ничего не замечали странного?» — оборвал Лихо поток льстивого красноречия. «Странного? Да бог с вами. Тихонько у нас в Слободке. Народ приличный. Не пьют, не буянят. И девки, и парни ведут себя пристойно». «Может быть, возле дома Семёновых кого-нибудь заметили?» — спросил Лихо без особой надежды. «Нет-нет, батюшка, днем не видать никого, а ежели ночью, в темноте, так и не разглядеть». «А соседний дом, заброшенный?» «Необитаем уже. Почитай 2 года. Погорельцы-то съехали, в Москву подались и еще куда, а дом так и стоит. Может быть, покойный, никакой дурной люд мы там не привечаем. Пытались как-то бродяги вселиться, так их наши мужики уму-разуму научили». «Уму-разуму?» — Лихо кивнул. «Научили, значит». «Если вам что понадобится, узнать чего, о людишках расспросить, вы ко мне пожалуйте», — заулыбался масляно отец Апанасий. Слово «людишки» неприятно резануло слух. Сам Лихо был о людях в общей массе мнения невысокого. Попадались порядочные, попадались опасные. К таким он относил семейство Залесских, непредсказуемое. Даже приятные попадались, вроде Олимпиады Потапны, которая и чай заварит, и улыбнется, и помощь предложит от чистого сердца. Но в большинстве своем люди больше походили на отца Апанасия. «Можете быть уверены, пожалуй», — пообещал Лихо. Обследовать заброшенный дом он направил городовых, а сам отправился в управление. Расследование следовало начать с хоть каких-то фактов, для начала хотя бы имен жертв и обстоятельств, в которых все свидетели были уверены. Посиделки эти с прялками. Пока все выглядело нелепо и странно и отдавало жутким святочным рассказам. А подобное чтиво Лихо недолюбливал. Творящиеся в Загорске непотребства особым разнообразием не отличались. В стопке папок, вызывающие у Лихо явную зевоту, были 3 поножовщины в различных городских трактирах, 4 бытовые ссоры и попытка утопиться из-за несчастной любви и неверного жениха своего также утопить. Мавки вытащили обоих. Олимпиада потянулась, разминая затекшую спину, сделала несколько нехитрых гимнастических упражнений, на цыпочки привстала, точно пытаясь дотянуться до потолка, потом села и чашку чая себе налила. Чай был вкусный, такого в Загорске сроду не пивали, и, наверное, не стоило им так запросто угощаться, но Лихо поблизости не было, да и стал бы он возражать. Олимпиада уже допивала чашку, просматривая газету, совершенно, надо сказать, бестолковое издание, когда вой, крики и рыдания буквально сотрясли управление. Чашку Олимпиада отставила в центр стола от греха подальше, чтобы не разбилась от всего этого грохота, газету отбросила и выглянула в приемную. Мишка, даром что большой, косматый и дюже сильный, беспомощно замер посреди комнаты. С одной стороны на нем висела зареванная женщина средних лет, с другой — мужчина, весь посеревший. Ни дежурный, ни городовой прийти Мишке на помощь не спешили. «Что случилось?» «Дочка у них пропала», — шепнул Мишка, силясь отодрать от себя мужчину и женщину. «Лихо велел привести и допросить, но видишь же». «Я сейчас чаю заварю», — пообещала Олимпиада. «Вот, возьмите платок». Женщина в платок вцепилась, промокнула глаза, а потом впилась в него зубами и завыла. «Чай тут не поможет», — поняла Олимпиада. «Водки бы». Но едва ли Лихо такое понравится. Чай она все же заварила, простой, кирпичный и такой крепкий, что мог ложку растворить. Сахару насыпала и принесла кружки в кабинет. Семёновы, Иван и Татьяна, вот, пожалуй, единственное, что было сейчас известно Мишке, пили, стуча зубами по стаканам. Женщина утирала постоянно льющиеся слезы. Мужчина перед собой смотрел. Мишка, который допросил бы любого, кого достаточно было хватить кулаком по маковке, на безутешных родителей смотрел в панике. И то верно. Их-то сроду не плакали. Подвинув стул, Олимпиада присела и обняла женщину за плечи, бормоча какие-то душеполезные глупости. Вскоре поток рыданий иссяк, и женщина заговорила членораздельно. «Мы ведь говорили ей, чтобы глупости эти забросила. А она у нас упрямая. Ох, да чего же упрямая, Светка!» «Что произошло? Что за глупости вы имеете в виду?» — мягко спросила Олимпиада. «Так она с нечистью зналась!» — отозвался Семёнов, бросил короткий взгляд на Мишку, на весь Загорск известного оборотня и поправился. «С соседями, значит. Гадание затевала, выспрашивала обо всяком. В старую баню ходила, все хотела Абдериху там увидеть». «Абдериху?» Мишка быстро раскрыл блокнот. «Когда это было?» «Так...» Семёнов нахмурился. «Почитай, деньков 5 тому назад. Тогда разговоры зашли о том, чтобы баню снести. Мужики пошли уже с инструментами, вернулись перепуганные, да про Абдериху и рассказывают. Вот Светка наша и не удержалась. Ходила, должно быть. Мы с матерью к старикам нашим ездили, приглядеть надо было за болезнами. А она одна оставалась, без пригляду». «Я в баню». Мишка сунул блокнот в карман. «Ты, вы, Олимпиада Потапна, приглядите за Семёновыми до возвращения начальства». Олимпиада не очень представляла, как этот пригляд выглядит в представлении полицейских, а потому просто налила безутешным родителям еще чаю и продолжила осторожные расспросы, ответы занося на лист пищи и бумаги. К тому моменту, как вернулся Лиха, Олимпиада уже исписала целую стопку. «Семёновы». Лихо глянул на бледных, измотанных супругов, потом на Олимпиаду, прижимающую к себе бумаги, и спросил. «Есть вам куда поехать переночевать? В дом вам возвращаться нельзя, да и в Слободу я бы сейчас не ехал». «Так ваше благородие», — промямлил Семёнов. «Невиновна деточка-то наша. Вам ее искать надобно, а не нас обвинять». «Я, господин Семёнов, вас ни в чем не обвиняю», — спокойно поправил Лихо. «Я вам совет даю. Добрый». «Ну так в 20 верстах в деревне родители у меня живут», — пробормотал Семёнов. «К ним поезжайте. И оттуда ни ногой, пока вам не будет велено», — приказал Лихо. «Когда дочь ваша найдется, я за вами пошлю. И если мне потребуется что-то, тоже». Семёновы снова бросились в крик и рыдания, заставляя Лихо морщиться. Наконец, при помощи дежурных их удалось выпроводить вон. Лихо подошел к столу, растирая виски пальцами, оглядел аккуратно разложенные папки, хмыкнул и спросил. «Ну, Олимпиада Потапна, что вы у них узнали?» «Я...» — пробормотала Олимпиада. «Женщина достаточно разумная, чтобы задавать вопросы и получать ответы. И уж лучше вы, чем я или Михаил Потапыч», — усмехнулся Лихо. «Итак, Олимпиада Потапна, что же мы вызнали у господ Семёновых?» «Девица пропавшая, Светлана, 16 полных лет. Школу закончила вполне прилично. Увлекалась разного рода соседями, даже тетрадь вела, куда записывала их повадки». «А тетрадь, интересно, сохранилась? Надо тщательнее дома смотреть. Ладно, дальше». «В последние 4 с небольшим месяца втянула в это дело и своих подруг. Елену Иванову, Татьяну Ткачеву, Полину Синицыну и Снежанну Посмиль. Примерно раз в месяц они устраивали посиделки, даже прясть начали, хотя прежде к такому интерес не проявляли». «Что ж, это объясняет музейное разнообразие прялок», — кивнул Лихо. «Когда они последний раз собирались, исключая вчерашний?» «Примерно неделю тому назад. Но Семёновы были также в отъезде и ничего не знают. Их вообще-то радовали все эти посиделки, потому что вроде как дочь без присмотра не остается». «Да уж». Саркастически согласился Лихо. «Еще Светлана Семёнова в старую баню ходила к Абдерихе. Могла там...» Олимпиада осеклась. «Нет», — покачал головой Лихо. «Убийство произошло в доме. 4 девушкам размозжили головы. 5-я пропала. Мы, кстати, до сих пор не знаем, Светлана ли Семёнова или кто-то еще из 4 оставшихся. Опознать их мы пока не смогли достаточно точно. Без лиц-то». Олимпиаду передернуло, но она сдержалась. Наверняка Лихо завел разговор нарочно, проверяет ее. Слабость показывать нельзя. Лихо удовлетворенно кивнул каким-то своим мыслям. «Абдериха, если бы Семёнова ее прогневала, содрала бы с девушки шкуру прямо на месте. Нет, не она. Но если они поговорили, может, и нам что интересное расскажет старуха». «Мишка, Михаил Потапыч», — поправилась Олимпиада, — «поехал в старую баню». «У Абдерихи показания брать?» — иронично улыбнулся Лихо. «Ну-ну. А тут что?» Олимпиада кратко пересказала, что в папках написано, и Лихо с радостью передал их дежурному. Ему бытовые убийства и поножовщина в трактирах, достойными пристального внимания, не казались. Лихо взялся за листы, исписанные аккуратным почерком. Он был у Олимпиады Потапны на зависть полицейским писарем. Ровный, понятный, притом весьма изящный. Таким бы приглашение заполнять. Дочь Семеновых увлеклась модным ныне изучением фольклора, что ее, скорее всего, изгубило. Шутка ли заводить дружбу с обдерихами всякими? Прясть в неурочный час. Может, кикимору какую прогневала? Но нет, кикимору бы лихо почувствовал, а дом был чист. Прялки еще эти. Давненько ему не доводилось видеть все эти старые, весьма красивые, но и опасные прялки. Любая вещь, долго пробывшая в семье, постепенно обретает характер. А насколько мог судить он по беглому осмотру, Северодвинской было лет 300, никак не меньше. Еще и самопрялка эта немецкая. Где куплена? Лихо достал блокнот, написал несколько вопросов, которые еще требовалось прояснить, и поднялся. Отчета врача ждать можно несколько дней. Егор Егорыч все делает обстоятельно, а Лихо некогда. Пропала девица, и если жива, так ее вернуть надо, а если мертва, нечего родителям мучиться. В Мертвецкой было холодно, несмотря на то, что лето обещало быть жарким. Располагалась она под землей, окон тут не было, но лампы давали немало яркого, даже болезненно яркого света. Лихо поежился. В Мертвецкой ему всегда было плохо, и потому это место он старался избегать. На кладбищах, которые он тоже недолюбливал, было полегче. Там все слезы уже выплаканы, и о похороненных отскорбели. Но Мертвецкая была местом, где скорбь копилась, концентрировалась, била наотмашь. Дрема как-то научил лихо концентрироваться на чем-то постороннем, думать о месте приятном, например, о ромашковом луге или нагретом солнцем подоконнике. С Василия Тимофеевича сталось бы помянуть и блюдце с молоком. Лихо тряхнул головой. Ромашковый лук, надо же! Впрочем, лихо представил себе чашку крепкого цветочного чая и блинчики, которые Олимпиада повадилась жарить на завтрак, тонкие, ажурные, почти прозрачные, в которые одинаково хорошо заворачивать и соленую рыбу, и сметану, и мед. И ему полегчало. «Как дела у нас, Егор Егорыч?» — спросил лихо, заглядывая в самую дальнюю комнату, где уложены были на металлических столах бедные девушки. «Убитый сильным ударом по голове сверху», — спокойно ответствовал медик, что-то чиркая в своих бумагах. «Все девицы примерно одного возраста, лет 16-18, и все, прошу заметить, светловолосые». «Опознать их возможно?» «Только по особым приметам». Развел руками Егор Егорыч. «Сами понимаете, лиц нет. Родителей везти сюда не советую, истерик не оберетесь. И если мое мнение знать хотите, жуть какая-то». «Могла такое сделать 16-летняя девушка?» — спросил лихо, разглядывая мертвецов, накрытых простынями. «Едва ли. По росту она слишком мала, если только на стол не взгромоздилась. Да и сил бы ей едва ли хватило». «А били чем?» Егор Егорыч и тут развел руками. «Пока не ясно. Тяжелое что-то, твердое». «Ясно», — вздохнул лихо. «В отчете вы мне опять про тяжелый тупой предмет напишите». «Нестор Нимыч, кабы я мог вам дело-то сразу раскрыть, разве ж я возражал бы? Но сами видите». «Вижу», — кивнул лихо. «Спасибо, Егор Егорыч. Особые приметы я вам с дежурным передам». Лихо быстро взбежал по лестнице, вдохнул полной грудью чистый летний воздух, а потом отправился к родителям девиц, которые толпились в приемной. Это тоже было нелегко. Всеми ими владели горе и паника, так что ответов ждать было глупо. Одни только взаимные обвинения. Девица Семенова, дура кромешная, собирала у себя всех, гадала, байки всякие рассказывала, страшилки любила, жуть как. Любовник у нее, кат разбойный, в лесах промышляющий, медведем оборачивающийся. Дважды она в старой бане ночевала, в заброшенные дома ходила, в церкву ночью залезала, чем прогневала отца Апанасия и даже, говорят, была порота. Прялки эти проклятые куплены на старом рынке у старьевщика Василия, а сама прялка — это еще бабке Пасмилий принадлежала. Семейная вещь, ценная, и дочка ее без спроса взяла. «Она, стерва скаженная, деточек-то соблазнила, да и убила». Лихо сбежал, оставив дежурных, куда менее восприимчивых к разного рода воплям, опрашивать родных и узнавать у них особые приметы. Надо бы еще в деревню съездить, Семеновых лишний раз допросить. Но не сейчас. Лихо вышел на улицу, прошелся до конца ее, чтобы немного размяться, и возле табачной лавки его нагнала Олимпиада. От вдовьих платьев она отказалась. Зеленый шел ей чрезвычайно, выделяя и белизну кожи, на которую совсем не ложился загар, и медовое золото волос, забранных в высокий пучок. Поверх, точно стыдясь, Олимпиада накинула платок. Лихо предложил ей локоть, кожей ощущая любопытство и неодобрительные шепотки. Что думала Олимпиада, понять было непросто. Но всю последнюю неделю она, кажется, была вполне довольна своим положением и больше не оплакивала утраченные ведьмовские силы. «Вы думаете, Нестор Нимыч, девочка кого-то из соседей разозлила?» — спросила Олимпиада некоторое время спустя. «Вполне возможно. Не любят они, когда в дела их лезут любопытные, тем более развлечения ради. Да и потом, ограблен дом не был, хотя Семеновы люди вполне зажиточные. Икона в дорогом окладе на месте, утварь всякая, патефон. Вещь в этих краях дорогая». «А, я слышала». Олимпиада запнулась. «Штерн рассказывал, бывают люди, которые получают удовольствие от убийства». Василий Штерн был, надо сказать, в этом деле большой знаток. Жертвы, от которых он получал силу, страдали и мучились только ради его наслаждения. «Бывают», — согласился Лихо. «Но вот так запросто убить четверых девиц, да еще чтобы они шум не подняли. Нет, не думаю, что обычному человеку это под силу. Вот брат ваш Сабдерих и поговорит, там и посмотрим». «А еще кто это может быть?» «Рядом дом заброшенный. Мало ли что там поселилось. А может, они покойников с кладбища чем-то разозлили. Хотя это вряд ли. Кладбище там тихое, на зависть прочим. Прялки эти еще у старьевщика купленные. Вы, Олимпиада Потапна, в прялках разбираетесь?» Олимпиада кивнула, губу прикусила. «Подобные вещи покупать вот так запросто неразумно. Неизвестно ведь, чья прялка была». «Я тоже об этом подумал», — согласился Лихо. «Вы крови не боитесь?» Олимпиада отрицательно покачала головой, но Лихо ощутил самый слабый отголосок страха. «Боится, но виду никогда не покажет». «Идемте, Олимпиада Потапна. Может, ваше чутье что-то подскажет?» «Нет его», — отмахнулась Олимпиада, но пошла рядом, опираясь на предложенный локоть и словно бы не замечая, как на них все поглядывали с недоумением, иногда даже с неодобрением. Супруг ее, ведьмак Штерн, особым уважением среди горожан не пользовался, хотя и вменить ему вроде бы было нечего. Однако же никто не удивился, когда он оказался убийцей. Возможно, и Олимпиаде Потап не приписывали какие-то дурные качества, которыми она, несомненно, не обладала. А может быть, удивляло прохожих, что вдова Штерн расхаживает под руку с убийцей мужа. «Вас это не беспокоит?» — спросил Лихо. Олимпиада приподняла брови, и он уточнил. «Я убил вашего мужа, а сейчас вы так или иначе, но зависите от меня. Вам это не кажется?» «Я благодарить вас должна за смерть Василия», — слабо улыбнулась Олимпиада. «Как там в романах? На колени пасть и руки целовать?» «Это лишнее». «Вот и я так думаю. Видите ли...» Олимпиада замялась, подбирая слова. «Штерн был... Я была ему подходящая жена, как ведьмаку. Но... И слова-то подобрать невозможно. Но совершенно не подходила ему как мужчине, как личности. Как некоему Василию Штерну. Едва ли я смогу это толково объяснить тому, кто к колдунам не относится». «Ведьмы наши слишком увлеклись Евгеникой», — кивнул Лихо. Олимпиада улыбнулась чуть шире. «Да, вы, конечно, поймете. Вы ведь член Синода. Штерн ожидал, что у нас родится сильный колдун. Знаете, он был совершенно убежден, что родится мальчик. Но год прошел, два, пять. В последние года полтора он был совершенно невыносим». «Вы постарались, Олимпиада Потапна», — усмехнулся лихо. «Я, Нестор Нимыч, неплеменная корова». «Мы пришли». Лихо аккуратно отнял свой локоть и распахнул перед Олимпиадой дверь. «Проходите, Олимпиада Потапна». Изнутри пахнуло кровью и могильным холодом. Олимпиада поежилась, спустила платок с головы на плечи и плотнее в него закуталась, хотя тонкая шерсть едва ли была надежной защитой от дыхания смерти. Смерть была жуткой, мучительной, и Олимпиада это чувствовала. «Вам нехорошо?» — спросил лихо, и в голосе его почуялась издевка. «Все в порядке». Олимпиада переступила порог и пошла по коридору вперед, откуда смерть чувствовалась сильнее всего. «Последняя комната», — сказал лихо, но Олимпиада и так это уже знала. Дверь была открыта, и она застыла на пороге, разглядывая погром, разбросанные вещи, поваленную мебель и, главное, лужи крови. Было ее так много, что, казалось, багряный ковер покрывает пол. И в ковре этом отпечатались следы. Мелкие, остроносые. Точно кто-то в узких бусурманских туфлях ходил по комнате. «Аккуратнее, Олимпиада Потапна, не испачкайтесь». Олимпиада моргнула, и наваждение пропало. Она снова оглядела комнату. Крови много, да, но отнюдь не так, как ей примерещилось. Четыре жуткие лужи отмечают места, где лежали девушки. Прялки кое-где забрызганы кровью. Особенно большая лужа прямо у порога. И в ней действительно след. От сапога городового. «Осторожно!» — лихо взял ее за талию без малейших церемоний, переставил с места на место и руки отнял. Олимпиада поежилась. «Что о прялках сказать можете?» Олимпиада заставила себя сосредоточиться, отмести в сторону все видения и домыслы. В самом деле она здесь только из-за прялок. Прясть Олимпиада умела с детства, и занятие это было сакральное. Нет, конечно, новомодные предельные машины на фабриках могут прясть, когда им вздумается, но люди, знающие, не садятся за прялку по праздникам, чтобы не накликать беду. Соседи же, наоборот, в святые для прочих дни и придут, и нитки мотают, и при всем при том косо посматривают на нарушителей запретов. «Вчера ведь Вознесение было?» Лихо нахмурился. «Вроде бы». «Наш день», — кивнула Олимпиада, склоняясь к прялкам. «Какой-нибудь кикиморе могло прийтись не по вкусу, что девицы придут в святой праздник». «Соседний дом повнимательнее осмотреть надо», — согласился лихо. «Что с самими прялками?» Олимпиада коснулась самопрялки, колесо повернуло, тронуло кончиком пальца веретено. «Никогда на такой не пряла, даже близко, признаться, не видела. Старая вещь отменной работы, но прялка как прялка. Да и остальные тоже. Не ведьминские. Ни особых знаков, ни подкладов я не вижу». «Ладно, примем за рабочую гипотезу, что кого-то из соседей девицы своим поведением разозлили». Лихо кивнул задумчиво, прялку в сторону отложил и снова предложил Олимпиаде руку. «Зайдем в соседний дом». Переступая порог, Олимпиада ощутила вдруг страшный холод. Поясницу сковала жуткая боль, она пошатнулась и упала бы, не подхвати ее лихо. Вынеси ее из комнаты только в коридоре, почти у входа, лихо поставил ее на ноги. Олимпиада все никак не могла отдышаться. Странное и страшное чувство заставляло ее трястись, и никак не удавалось взять себя в руки. «Мертвый там был», — выдавила она наконец. «Кто-то мертвый». «Помимо четырех девиц-покойниц?» — уточнил лихо. «Такой мертвый, который ходит». Лихо вывел ее из дома. «Вот что, Олимпиада Потапна, идите-ка вы домой и отдохните. В управление больше не возвращайтесь и лучше всего ложитесь спать. Дальше уж я сам». Олимпиада с большой неохотой выпустила его руку, на которую опиралась, и сделала шаг назад. «Городовой, проводите Олимпиаду по Тапну». Олимпиада отмахнулась. «Я сама. Сама». Лихо ее, конечно, слушать не стал и городового отправил. Впрочем, тот не надоедал, на глазах не маячил, а просто шел, отставая на несколько шагов, и Олимпиаде от этого было куда спокойнее. Она прошла через слободу, в центре города стало полегче. Она даже перестала комкать край платка и плечи расправила. Неподалеку от дома Олимпиада остановилась, кивком поблагодарила городового и сунула ему в руку несколько монет. Отнекиваться мужчина не стал. Толкнув калитку, Олимпиада шагнула на двор и первым делом заглянула в сад, где буйно разрастались травы. Против них Лихо, отличающийся на удивление тонким обонянием, не возражал и даже сказал как-то, что мятные настои Олимпиады помогают от головной боли лучше дорогих патентованных лекарств. Пил он, правда, такой настой всего единожды, так что Олимпиада сочла это бессовестным комплиментом. «А что же, любовник тебя до дома не провожает?» Олимпиада распрямилась и посмотрела на мать. Акелина заглядывала через забор и жадно взглядом общупывала дочь, точно ожидала увидеть какие-то изменения. «Ведьмы наши слишком увлеклись Евгеникой», — так сказал Лихо. «О чем вы, маменька?» — спросила Олимпиада устало. «Об этом хлыще столичном. А не Несторе Нимыче?» Олимпиада хмыкнула. «Не вы ли его совсем недавно у себя принимали, обедами кормили?» «Все ради Мишеньки», — спокойно ответила мать. «Он ведь в кресло начальника сыскной полиции метит, значит, понравится члену Синода должен. Ты же, дура скаженная, чего под него ложишься? Думаешь, в Петербург тебя увезет?» «Я что?» Олимпиада даже удивиться не сумела толком. Головой тряхнула, пытаясь осознать всю нелепость материнских фантазий. «Я? Да Нестор Нимыч? Лихо? Он...» Махнув рукой на мать, Олимпиада ушла в дом. «Любовница, ну надо же!» Интереса ради Олимпиада попыталась себе такое представить. Лихо мужчина видный, привлекательный и внешне, и умом, и, пожалуй, даже характером, хотя иногда позволяет себе излишне резкие насмешки. Он из тех людей, кто себя считает умнее прочих, и с этим даже не поспоришь. Но любовник... Не то чтобы Олимпиаде мысль эта претила, просто подумать ее толком не удавалось. Она и Лихо. Вот же нелепость. Да у Лихо, кроме чая, ни страстей, ни привязанностей. Для любовной связи нужен хоть какой-то интерес, хоть малюсенький. Вспомнились руки, лежащие на талии. До того естественно это вышло. Взял за талию, с места на место переставил и отошел. А до того за ворот ее таскал. Нет, глупости все это. Она для Нестора Нимыча вроде котенка или кутенка. Подобрал, пригрел, паре фокусов обучил и умиляется. Чай она хорошо заваривает, почерк у нее читаемый, вот и все. Даже сегодня в дом он ее не ради прялок взял, что ему ведьм кругом не хватает. Нет, Лихо на реакцию ее посмотреть хотел. Зачем ему в полиции барышня, которая чуть что при виде покойника в обморок падает? И Олимпиада вроде бы прошла испытание. А прилечь и в самом деле надо. Надо. Не помешает. Олимпиада поднялась наверх, в комнату, которую Штерн когда-то хотел переделать под детскую, даже стены выкрасил в нежно-голубой цвет. А вот кровать так отсюда убрать не удосужился. Он порой уходил сюда спать. И Олимпиаде все чудилось. Отодвинь кровать, а там под ней на полу и стене какие-нибудь знаки чародейские кровью написаны. Аж мутило от этой мысли. Олимпиада распахнула окно. Глядело оно на дом, на старую яблоню, уже отцветающую, готовую завязать плоды. Сняла платье, на кресло бросила и забралась под одеяло. Полчаса только вздремнуть и хватит. Отдохнуть немного. Самую малость. «Ну, заметили что-нибудь?» — спросил Лихо у скучающего возле забора городового. «Никак нет, ваше превосходительство. Дом пуст и давно уже». Лихо шагнул на двор, заросший лебедой, снытью, малиной, которая заполонила почти все пространство, цвела бурно и обещала множество крупных ягод. Было в этом что-то неприятное. Сам дом ему также не понравился. Низкий, одноэтажный, перекошенный, точно горбун. Будь он способен двигаться и перемещался бы неуклюжими скачками. Окна были заколочены, ставни сорваны с петель, наличники расколоты, а крыша в одном месте провалилась. И ступени крыльца прогнили. Чтобы довести дом до такого состояния, нужно немало времени. И ведь один он такой во всей слободе. «Что здесь произошло?» — спросил Лиха. «Никак не знаем, с ваше превосходительство», — отрапортовал городовой. «Местных расспрашивали, но все молчат». «Происшествия какие-то с домом связаны?» «Не знаю, ваш при...» «Так узнайте», — разозлился Лиха. «Чтобы к утру я об этом доме знал все». Городовой отступил, споткнулся и упал прямо в малинник, расцарапав лицо и руки. Вскочив проворно, честь отдал и убежал исполнять поручение, бормоча себе под ноги то ли молитву, то ли заговор. Лихо потер лоб. «Глуп ты как!» — вспылил да на пустом месте. Крепко держась за перила, он поднялся на крыльцо, в дом зашел и внимательно огляделся. Заброшено, пусто и давненько тут не было никого. Если и был у Светланы Семеновой любовник-разбойник, здесь он точно не появлялся. Пыль на полу, и следы в ней только от форменных сапог городовых. Пахло мертво и затхло, как во всех старых домах, давно оставленных жителями. Лихо прошел через единственную комнату и выглянул в окно. Лучше всего из него видно было прицерковное кладбище и, чуть хуже, саму церковь. «Да уж, ничего не скажешь, соседство. Может, священник тут жил? Да нет, больно домик плох, мал. В таком семью, у православных попов она большая, не разместишь». Выйдя, Лихо вдохнул полной грудью воздух, показавшийся после затхлого дома необычайно чистым и вкусным. Скошенной травой пахло, дымом, немного пивом. Горем, конечно, но это неудивительно. Гневом, ладаном, а за спиной точно пустота разверзлась. На всякий случай Лихо оглянулся, но дом стоял себе преспокойно. Все такой же старенький, весь перекошенный. Мишка уже поджидал в управлении, и вид имел немного потрёпанный. «С Абдерихой побеседовали?» — поинтересовался Лихо, стараясь скрыть усмешку. «Да-с», — проворчал Мишка, потирая затылок. «Побеседовал. Поколотила она меня знатно. И вроде не совсем баба, Нестор Нимыч, а ведь обидно». «Так вы бы, Михайло Потапыч, медведем обратились и придавили ее маленько». «Я и обратился». Едва не взвыл Мишка. Лихо прикусил губу, чтобы не рассмеяться. «Ладно, узнали вы что-то?» «Нет, Нестор Нимыч», — сокрушенно покачал головой Мишка. «Не пожелала клятая со мной говорить». «Со мной захочет», — усмехнулся Лихо. «Вы мне, Михайло Потапыч, вот что скажите. Знаете вы заброшенный дом в Слободе, прямо напротив церкви? Кто там жил?» «Дом заброшенный». Забывшись, Мишка почесал в затылке, потом покачал головой, придерживая ее притом рукой, точно боялся, оторвется. «Нет, Нестор Нимыч, ничего не слышал. Может, матушка что сказывала? Она про всякие заброшенки знает. Я, однако, не слушал, не досуг как-то». «Совет вам, Михайло Потапыч». Лихо улыбнулся самым неприятным образом. «Если хотите стать хорошим полицейским, слушайте все. Даже самое незначительное может вдруг оказаться жизненно важным. Идите уже, лечите свои раны. С Абдерихой я поговорю сам. А сейчас навещу матушку вашу». «Нестор Нимыч». Мишка осекся. «Это касательно сестры?» «Что с вашей сестрой?» Лихо через плечо обернулся и посмотрел на Мишку задумчиво. 5 дней молчал. А на 6-й вдруг решила сестре заговорить. «То ли с мыслями вы собирались, Михаил Потапыч, а то ли по городу бегая сплетен наслушались?» «Видите ли, Нестор Нимыч, разговоры ходят нехорошие». Лихо вздохнул тяжело. «Михаил Потапыч, сестра ваша — женщина взрослая, да к тому же еще и вдовая, а следовательно, сама себе хозяйка. Это во-первых. Во-вторых, она ведьма, и слухи о ней ходить будут в любом случае, поскольку большинство людей вообще любит поблажить. Ну и, наконец, в-третьих, я тут не для того, чтобы романы с местными красотками заводить, у меня дело есть. А посему, Михаил Потапыч, умоляю, избавьте меня от подобных разговоров. И сестру свою, кстати, тоже. Не заслужила она еще и ваших подозрений. Мишка покраснел немного и глаза отвел. «Вот и славно!» — кивнул лихо. «Доброго вам вечера, Михаил Потапыч. Примочку на глаз положить не забудьте, а то к утру заплывет». Разговор этот вполне ожидаемый, лихо раздосадовал. К слухам вокруг своей персоны он давно уже привык и не уставал поминать всякому возмущающемуся слухами, что на каждый роток не накинешь платок. Однако же раздражение никуда не уходило. Но отчего бы не придумать, какой слух поинтереснее? И кто повторяет его? Михаил Потапыч, которым лихо был лучшего мнения. «Засиделся я на одном месте», — проворчал лихо. Нигде он не задерживался прежде больше, чем на пару недель. Требовалось разрешить дело и найти виновного. Пожалуйста. Ради этого лихо был готов хоть куда отправиться. Прибывал, разрешал все проблемы, а после возвращался в Петербург, но и там оставался недолго. Выпить чашку чая на Невском у Абрикосова, посетить государя, с дремой прогуляться по летнему саду и снова в дорогу. А тут надо же, полгода сидит. И вроде бы в отпуске, здоровье свое поправляет в цветущей провинции, а на деле устал еще больше, чем в столице. Возле дома Залесских лихо помешкал. К себе бы уйти, да спать лечь. Вот только дом заброшенный не даст ему покоя, обернется в итоге жестокой мигренью, от которой не спасут настои и чаи Олимпиады. Поднявшись на крыльцо, лихо постучал. Служанка, открывшая дверь, указала ему в гостиную и молча удалилась доложить о госте. Лихо даже имени молодой женщины не знал и не вполне был уверен, что она вообще человек. Ни чувств у нее не было, ни мыслей, ни страхов, одна только покорность. Так и Олимпиада выглядела, когда он впервые увидел ее за тем ужином. «Нестор Нимыч, какая радость видеть вас!» Акелина Никитична протянула руку для поцелуя, улыбаясь сладко и лживо. «Вы присаживайтесь, может быть, чаю?» «Не откажусь, Акелина Никитична». Лихо сел, не сводя с ведьмы глаз. Хозяйка дома суетилась, продолжая постреливать улыбками, но видно было, что гость начал тяготить ее, едва вошел. А ведь совсем недавно она с радостью у себя принимала члена Синода и даже, кажется, этим хвасталась. Так откуда же такая перемена? С чем она связана? «Я ведь к вам по делу, Акелина Никитична. За советом», — сказал лихо, когда хозяйка разлила наконец-то чай и села. «Приятно знать, Нестор Нимыч, что и скромная провинциальная ведьма может быть полезной Синоду». Улыбнулась Акелина Никитична так, что у лихо разом свело оскоменные зубы. «Так что же дело пытаете, али от дела лытаете?» Лихо на ее улыбку ответил вполне любезно. «Вы мне, Акелина Никитична, не расскажете о заброшенном доме в Ткацкой слободе? Том, что как раз напротив церкви?» «Заброшенный дом?» Ведьма удивленно вскинула брови. «О чем это вы, Нестор Нимыч? Нет там никакого дома, и отродясь не было, пустырь там». «Как это не было?» Лихо вспомнил тут свои ощущения. Ту пустоту за спиной. Обычно всякие чародейские дела на него не действовали. Но вот тут он испытал таки страх. Холодок точно дыхнул кто в спину морозцем. Отодвинув чашку, лихо извинился, вышел из дома с Залесских и поспешно перешел на бег. И все равно не поспел. Когда он добрался до слободки, на месте дома остались только пустырь и пятна крови, обильно покрывающие траву. И больше ни единого следа. Ни жилья, ни человека, ни присутствия чего-либо необычного, сверхъестественного. Только чувство пустоты еще оставалось. Ощущалось оно, если встать в центре пустыря и глаза закрыть. но и оно вскоре сошло на нет.